клевать зерно и растить птенцов для нового полета и подъема, который опять не доведет до цели. Чтобы освободить земной мир от плена и поднять его до неба, приходится порвать эту пленительную цепь подъемов и спусков. От земной любви требуется величайшая из жертв. Она должна сама себя принести в жертву. Вот почему в нашей иконописи прекрасная идиллия земного посестороннего счастья не переходит грани между Новым и Ветхим Заветом. Это как бы пограничное явление, лирическое вступление в последующей новозаветной драме. Самый подъем земной любви навстречу запредельному откровению здесь неизбежно готовит трагическое ее столкновение с иною, высшую любовью. Ибо эта высшая любовь в своем роде так же исключительна, как и земная любовь. Она тоже хочет владеть человеком всецело, без остатка. Иконописец усматривает в зарождении этой драмы в самом начале евангельского благовествования, тотчас вслед за появлением первого весеннего луча Благовещения. Она происходит в душе Иосифа, мужа Марии. Века проходили равнодушно мимо этого старческого образа. Его почти не замечали, ибо внимание наблюдателей устремлялось к одному всепоглощающему центру, к чудесному рождению от Девы. Только иконопись русская, следуя весьма несовершенным образцам иконописи греческой, проникновенно заглянула ему в душу и совершила изумительное открытие. Эта иконопись, воспевшая счастье Иоакима и Анны, всем существом своим почувствовала, что в душе праведного Иосифа живет все то же человеческое, чересчур человеческое понимание любви и счастья, усугубленное ветхозаветным миропониманием, считавшим бесплодие за бесчестие. Тайна рождения от Духа Свята и Марии Девы в рамки этого понимания не умещается, а для ветхозаветного миропонимания это катастрофа, совершенно невообразимый переворот космической и нравственной в одно и то же время. Как же вынести простой, бесхитростной человеческой душе Иосифа тяжесть столь безмерного испытания? В стране, где за бесплодие выгоняют из храма, голос с неба призывает его быть блюстителем девства, обрученной ему Марии. Русский иконописец, у которого оба эти мотива сталкиваются иногда буквально на одной доске, в одной и той же иконе с событиями прекрасно понимает, какая буря человеческих чувств должна родиться в этом столкновении Нового Завета с Ветхим. И вот в древних новгородских и псковских изображениях жития Богоматери мы видим тотчас вслед за Благовещением изображение Иосифа наедине с Марией. В замечательной фреске Ферапонтова монастыря эта сцена так и называется «Бурю внутри имея». Но еще замечательнее изображение этой бури в древних новгородских и псковских иконах Рождества Христова. В нижней части иконы, непосредственно под изображением Богородицы, лежащей на ложе, и яслей Спасителя, мы видим Иосифа, искушаемого дьяволом во образе пастуха. Пастух указывает ему на кривую суковатую палку, а Иосиф изображается на различных иконах то в состоянии тяжкого раздумья,